Глава 4. Утром в 6 где-то там занялся рассвет, но его было не видно из-за дождя. Молнии все еще сверкали, фотографируя прибой, захлестывавший берег. Небо прорезала невероятно мощная молния, и я понял, что, пошарив по другому краю кровати, никого там не найду. «Констанция!» Передняя дверь стояла распахнутой, как выход со сцены. Дождь барабанил по ковру, две телефонные книги, большая и маленькая, были брошены на пол, с расчетом, чтобы я их заметил. «Констанция?» – испуганно повторил я и огляделся. «По крайней мере, платье надела», – подумал я. Набрал ее номер. Тишина. Я накинул дождевик. И, ослепленный дождем, дотащился по берегу до дома Констанции, похожего на арабскую крепость, и снаружи и внутри он был ярко освещен. Однако теней нигде не мелькало. «Констанция!» — громко позвал я. Свет продолжал гореть, было тихо. На берег набежала чудовищная волна. Я присмотрелся, нет ли на песке ее следов, ведущих к морю. Следов не было. «Слава Богу!» – подумал я. «Хотя следы могло смыть дождем». «Будь здорова!» – выкрикнул я. И пошел прочь.